гибель Помпеи. «Да, друг мой, вот так должно чувствовать прекрасно, и такое участие зрителя или слушателя есть лучшая награда для художника. Терпеть не могу холодной хвалы, особенно ненавистно мне слово «джоли», когда говорится о предметах, которые или высоко прекрасны, или никуда не годятся. Слава Богу, вы, мои милые, живо чувствуете, вы не потому хвалите, что ведь должно же похвалить, а потому что прекрасный предмет вас сильно поражает. Говорю это не об одной тебе, как о Наташе. Еще теперь с наслаждением вспоминаю, как хорошо, как естественно живо отзывалась она об игре одной отличной немецкой актрисы, которую она имела случай видеть и слышать. Я, вероятно, никогда не увижу картины Брюло, но если с нее будет эстамп, я бы желал его иметь. В библиотеке есть, правда, литографический очерк, но это ровно ничего не значит. Сам Брюло в Петербурге ли, говоря о картинах, не могу не благодарить тебя душевно за Исаакиевскую площадь, которой портрет служит виньеткой к письму твоему. Итак, церковь уже отделана. Напрасно думаешь, что лишение бесед с сестрою, хотя маломальски отравляет удовольствие, какое чувствую, зная, что она с матушкой с вами. К таким решениям я уже привык. Честь, уверяю тебя, что умею и могу радоваться и в чуже. Впрочем, как мне назвать вас чужими? Не вы ли лучшая моя половина здесь на земле, то есть лучшая, прекраснейшая, о чем дано мне думать и чувствовать? Таких родных, каковы наша старушка, ваша маменька, вы трое, наконец, наша дорогая приезжая, Бог не всякому дает. Я точно беспокоился, точно отчасти по причине ожидаемого приезда сестры тосковал. Но осень, ветры, бури были причиной этой тоски. Теперь от сердца отлегло, я очень счастлив, что сестра приехала. Обнимаю и целую тебя, милая, добрая Саша. Твой друг Кюхельбекер. Письмо написано чернилами на четырех страницах почтового листа. К мнемозине оно, разумеется, никакого отношения не имеет. Просто так, колпачок, по содержанию печальный, но свидетельствующий о несломленном духе поэта-декабриста, размышляющего о вопросах искусства даже и в одиночном каземате крепости. Подарок Гоголя. Комедия Гоголя «Ревизор» поставлена была впервые на сцене Александринского театра 19 апреля 1836 года. В этот же день вышел впервые из типографии и печатный текст комедии в виде небольшой, весьма скромно оформленной книжки. Изданием ее ведал школьный товарищ и друг Гоголя Прокопович. В воспоминаниях Анненковой содержатся следующие строки. По окончании спектакля Гоголь явился к Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи Боже, но если бы один, два ругали, но и Бог с ними, а то все, все». Анненков, «Литературные воспоминания», Ленинград, 1928 год, страница 70. Раздражение Гоголя было вызвано не только отношением публики, но и игрой актеров. Особенно не понравилась ему игра Николая Осиповича Дюра, первого исполнителя роли Хлестакова. В отрывке из письма к одному литератору Гоголь писал: «Главная роль пропала, так я и думал. Дюр ни наволос не понял, что такое Хлестаков». далее, как известно,